Обратитесь за поддержкой к своим друзьям. Попросите интуицию вести вас в нужном направлении, у босса — отгул, соседа — убавить громкость, своих детей — обнять вас, партнера — выслушать, сестру — помочь вам, вселенную — сотворить чудо, парня из гастронома — положить на весы огурец побольше. Что бы это ни было, просите о том, чего вы хотите. Задумайтесь, чего не хватает в вашей жизни, что или кто вас разочаровывает, и напрягите свою мышцу прошения. Может показаться, что это довольно простая задача, однако зачастую мы и это отказываемся сделать. А потом обижаемся или впадаем в депрессию, когда окружающим не удается прочитать наши мысли. Или когда Вселенная нам чего-то не дает. Выражайте свое желание конкретно, ясно. Не забывайте благодарить, и вы обязательно получите то, что хотите.